Системы электронных платежей. В 1999 году, после продажи своей первой компании, Илон Маск создал X.com — систему платежей через электронную почту. В 2000 году X.com слилась с Confinity, в состав которой входил сервис электронных платежей PayPal, основанный Питером Тилем. «Очень умный, очень харизматичный, потрясающе увлеченный человек. Крайне редкая комбинация черт характера. Было несколько жутковато соперничать с его стартапом из Пало-Альто в 1999-2000 годах», — говорит Питер Тиль об Илоне Маске. Силиконовая долина развивалась, и Илону нужно было развиваться вместе с ней. Для этого нужен был проект, соответствующий его быстрорастущим амбициям. В интернет-индустрии все еще можно было заработать много денег, и Илон остановил свой выбор на банковской сфере. Это не было импульсивным решением. Когда Илон жил еще в Канаде, он прошел стажировку в банке Новой Шотландии. В начале 1990-х годов братья постоянно искали встречи с представителями разных сфер бизнеса. Они просто звонили этим людям и спрашивали, не хотят ли те пообедать с ними. Один из таких бизнесменов, Питер Николсон, топ-менеджер в банке Новой Шотландии, был сражен подобной инициативой со стороны молодых людей, а в ходе обеда Илон настолько впечатлил своим запалом, что Николсон стал его ментором и предложил летнюю стажировку в банке за $14 в час. Однажды Николсон попросил его взглянуть на долговой портфель компании из страны третьего мира. Этот денежный фонд имел очень удручающее название – «Развивающийся долг страны», а Банк Новой Шотландии умудрился вложить в него миллиарды долларов. Некоторые страны Южной Америки любили не выполнять своих долговых обязательств за предыдущие годы, заставляя банки списывать часть своей задолженности. Начальник попросил Илона, чтобы тот заглянул в архивы банка и в качестве учебного эксперимента попытался определить, сколько банку будет стоить такой долг. Работая над этим проектом, Илон наткнулся на то, что казалось очевидной возможностью для бизнеса. Соединенные Штаты пытались помочь уменьшить долговое бремя ряда развивающихся стран через так называемые облигации Брейди. Облигации развивающихся стран деноминированы преимущественно в долларах. Свое название получили по имени министра финансов США Николаса Брейди, который предложил так называемый «План Брейди» по реструктуризации суверенного долга ряда стран Латинской Америки. Основная идея заключалась в конвертации долга в особые ценные бумаги, впоследствии и названные облигациями Брейди, обеспеченные бескупонными казначейскими облигациями США сроком до 30 лет. Для кредиторов предлагалось меню инструментов, вариантов, что предоставляло большую гибкость для эффективного управление своими портфелями. Страны-должники получали возможность отсрочки платежа и последующего экономического роста. В основном таким способом правительство США поддерживало экономику Бразилии и Аргентины. Илон заметил интересную особенность. «Я рассчитал дисконт, скидку. Она составляла около 50 центов на $1». В то время как фактические обязательства выкупались на уровне 25 центов. Это была огромная возможность, которую, казалось, никто не замечал. После своего открытия Илон решил позвонить Голдману Саксу, одному из главных трейдеров этого рынка. Рассказав о своем исследовании, Илон спросил, сколько бразильского долга можно выкупить по цене 25 центов. Там задали вопрос, а сколько вы хотите? «И я назвал какое-то нелепое число, вроде 10 миллиардов долларов», — вспоминает Илон. Когда трейдер подтвердил, что это возможно, Маск повесил трубку. «Я подумал, что у них совсем крыша поехала. Ведь так можно удвоить свои деньги. За все платит дядя Сэм. Элементарно». Маск, который провел почти все лето, зарабатывая где-то около $14 в час и получая деньги за использование кофеварки, предназначенной для начальства, решил, что пришло его время проявить себя и заработать кучу денег. Он бросился в кабинет своего начальника и описал эту блестящую, как ему казалось, перспективу. «Вы можете сделать буквально из воздуха миллиарды долларов», — говорил Илон. В итоге Илона попросили написать доклад, который вскоре прошел по всей бюрократической лестнице и попал в руки исполнительного директора банка. Тот сразу отверг предложение, заявив, что банк уже погорел на бразильских и аргентинских долгах и не хочет встревать в эту авантюру снова. Илон уговаривал его, пытался объяснить, что нельзя даже сравнивать данные проекты, они принципиально разные, да к тому же поддержка со стороны дяди Сэма. Крах предприятия был возможен только в случае банкротства Министерства финансов США, но банкир все равно не захотел ничего делать. Меня это потрясло. Позднее, когда мне приходилось конкурировать с банками, я вспоминал этот случай, и он придавал мне уверенности. Все банкиры копируют то, что делают другие. Все будут прыгать со скалы, и они заодно прыгнут. Если посреди комнаты лежит куча золота, но никто не берет ее, то и они не возьмут, вспоминает Илон. Впоследствии это привело Илона к мыслям о создании собственного интернет-банка. Он открыто обсуждал это во время стажировки в Pinnacle в 1995 году. Совсем еще молодой Маск говорил ученым о неизбежности перехода к онлайн-системам в сфере финансов, но ему возражали. Еще века пройдут, пока безопасность сети достигнет достаточного уровня, чтобы привлечь клиентов. Однако Илон был по-прежнему убежден, что финансовый сектор стоит на пороге радикальной модернизации и что он сможет с относительно небольшими инвестициями оказать очень значительное влияние на банковскую деятельность. Работа с деньгами не требует серьезной пропускной способности. Вам не нужно серьезно наращивать инфраструктуру, чтобы работать с ними. На самом деле это просто строка в базе данных, сказал он во время выступления в Стэнфордском университете в 2003 году. План, вынашиваемый Маском, был грандиозным. Как говорили исследователи в Pinnacle, людям едва ли будет комфортно вести бухгалтерию в интернете. Они могут рискнуть ввести номер кредитной карты, но доверить вебу банковские счета — об этом никто не захочет и слышать. Нужно понять идеологию исследователей и прочих специалистов того времени, для которых подобные операции были фантастическими. Революция мышления происходила невероятными темпами. Ее можно сравнить только с тем, как люди переходили с лошадей на автомобили. Целью Илона — было создать полновесный финансовый онлайн-институт, компанию, которая будет принимать сбережения, обслуживать текущие счета, оказывать брокерские услуги и услуги по страхованию. Технологически выстроить такой сервис было можно, но браться за адскую работу по созданию онлайн-банка с нуля — задача сверхсложная даже для оптимистов, а для более расчетливых людей вообще неразрешимая. Это уже не прокладывание маршрутов в пиццерию и не составление каталога недвижимости. Придется иметь дело с финансами людей, и если что-нибудь пойдет не так, как ожидалось, последствия будут ужасными. Но Маска это не пугало. Он начал осуществлять свой план еще до продажи Zip2. Поговорил с лучшими инженерами компании, прикидывая, кто мог бы присоединиться к его новой авантюре. Привлек к обсуждению контакты из канадского банка. В январе 1999 года, когда правление Zip2 искало покупателей для компании, Маск начал реализовывать свой банковский проект. Сделка с Compaq была анонсирована в апреле, а в марте Маск зарегистрировал финансовый стартап с неприличным названием X.com. Илону понадобилось меньше 10 лет на то, чтобы превратить себя из стажера в мультимиллионера. Имея состояние в 22 миллиона долларов, он поменял комнату, в которой жил вместе с тремя соседями, на квартиру площадью 550 квадратных метров с новеньким ремонтом. Но этого было недостаточно. Я внимательно просмотрел все автомобили, и из них мне понравился больше всего Jaguar E-Type. Я сказал себе, ну, если я когда-нибудь смогу себе его позволить, я куплю его. «Вот я его и купил», — поделился Илон воспоминаниями с журналом Forbes. Но после короткого опыта вождения на данном автомобиле он добавил, «Она была похожа на плохую подругу. Она все время создавала мне всякие неприятности». Следующим приобретением Илона стал спортивный автомобиль McLaren F1 стоимостью 1 миллион долларов. Такой автомобиль принадлежал британскому комедианту Роуэну Себастину Аткинсону, всемирно известного по роли мистера Бина в одноименном сериале. Он его продал в 2015 году за 12 миллионов 300 тысяч долларов. В свое время McLaren F1 отличался от всего, что когда-либо видел мир. Он был разработан и спроектирован легендарным дуэтом Питером Стивенсом и Гордоном Мюрреем. С использованием последних достижений, зарекомендовавших себя в гонках Формулы-1. Также был куплен небольшой самолет, на котором Илон планировал учиться летать. Дополнительным бонусом к его значительному состоянию стал рост его популярности. В то время разбогатеть на интернет-компании было чем-то невероятно грандиозным, и каждый новоявленный интернет-миллионер становился настоящей звездой. Илон разрешил телекомпании CNN присутствовать во время доставки автомобиля к его квартире. Съемочная группа сняла занятный видеоролик. Подъехавший черный грузовик медленно спустил автомобиль на улицу. 28-летний Илон, скрестив руки, наблюдал за этим. Рядом с ним стояла его невеста, теперь бывшая жена, Джастин. «Миллион долларов за машину. Это декадент». «Декадент». От французского «декаданс» — «упадок». «Упадочник». Так называют человека, в котором ярко выражены признаки вырождения. «Декаданс» — эпоха, переживающая упадок. Когда-то на заре христианства Рим Нерона переживал эпоху физического и морального разложения. Пресыщенные рабовладельцы утратили способность отличать добро от зла, прекрасное от безобразного. Сказала Джастин. «В мире всего 62 McLaren F1, и у меня есть один из них», — сказал Илон. На что представитель CNN ответил: «Вау, я не могу поверить в то, что сейчас происходит. Это довольно безумно, чувак». А Илон прокомментировал: «Удачная продажа Zip2 — это всего лишь деньги. А это, джентльмены, перед вами самый быстрый автомобиль в мире. Сейчас я бы мог купить один из островов на Багамах и превратить его в свой маленький рай. Мне для этого требуется только мое желание. Но в данный момент меня больше всего интересует создание новой компании». Закончив представление, съемочная группа последовала за Маском в офис x.com. Следующий громкий комментарий от Маска не заставил себя ждать. «Я не подхожу под портрет обычного банкира. Сделать 50 миллионов долларов при помощи серии телефонных звонков — я считаю, что x.com может стать компанией с миллиардным доходом». Илон купил Макларен у продавца во Флориде, вырвав автомобиль буквально из рук Ральфа Лорена, который также интересовался его покупкой. Ральф Лорен — американский модельер, дизайнер и предприниматель, кавалер Ордена Почетного Легиона, один из богатейших людей США и мира. «Даже очень богатые люди, такие как Лорен, хотели бы приобрести Макларен для особых событий, чтобы можно было блистательно появиться на публике». У Илона был другой подход. Он ездил на Макларен от своего дома до офиса x.com. Его друзья были в шоке, когда увидели произведение искусства на стоянке, полностью испачканным птичьим пометом. Однажды Илон предложил своему коллеге Ларри Эллисону, миллиардеру и соучредителю фирмы Oracle, покататься для удовольствия на гоночном треке. Данная идея вдохновила другого миллиардера, Джима Кларка, любящего быструю езду. Недолго думая, он отправился в салон Феррари, чтобы купить себе конкурентное авто. Так Илон присоединился к клубу богатых мальчиков. История жизни автомобиля Макларен оказалась не слишком долгой. Он погиб при попытке Илона продемонстрировать возможности своего гиперкара партнеру и другу Питеру Тилю. Питер спросил, на что способна эта машина. И я ответил, вероятно, самыми популярными последними словами: «Ну, смотри». Выжал педаль газа и перестроился на Сент-Хилл. В мгновение машина подлетела на насыпи и приземлилась на крышу, оставшись без колес. F1 не подлежал восстановлению. Что еще хуже, автомобиль стоимостью миллион долларов не был застрахован. К чести Маска можно добавить, что он потратил на себя лишь малую часть денег, заработанных от продажи Zip2. Почти все средства он вложил в X.com.